он один за другим. Сигарета глушит нервы и глаза режет дым. У конечной сердце бьется, открываются двери. Кто меня ждет на платформе? Да никто, я уверен. Я один, но не один, со мной всегда Дон и Тач. Я уговариваю сердце, но не надо, не плачь. Ведь не добьемся всего, пускай втроем против всех. Но с нами Флав и X-Ray, я сука клал на успех. Я сука драл выебоны стали, блин, я звезда. Я просто рэпер и жизненный экзамен я сдал. Я прошел от и до ваши сраные траблы. По прямой и наверх, по траектории параболы. Так сложилось, что мир просто явно примитивен. Все окей, на самом деле просто я не позитивен. И пускай поезда уходят вдаль по прямой. И если я опоздаю, подойдет еще другой. В этих стенах нету пути назад. И я забуду все, что ты когда-то сказал. И ты, пожалуйста, все это тоже забудь. Все равно ничего нам уже не вернуть. В этих стенах мы запутались и прячется свет. В этих стенах все запутались и рэпа здесь нет. Ты, пожалуйста, все то, что я скажу, забудь. Все равно ничего нам уже не вернуть. Жизнь показала красный светофор. До конца ты прошел в своей жизни коридор. Выбора нет, и ты падаешь вниз. Как в армии учили, вспышка слева, ложись. Красивое начало и счастливый финал. Бывает только в порно, где дернули бабу в анал. Ползает на коленях перед теми, кто не в теме. Не частица, а основа мира, просто поверь мне. Так ужасно узнавать, что ты не парень, а шмот. Корешь и бесишься, как девка, и уже болит глотка. Пытаешься исправить свои глупые поступки. То, что было, не вернуть, как минимум забудь про юбки. Характерные черты, не сбывшиеся мечты. То, что изначально сам своей рукой убил, все ты. Привыкни к тому, что мир есть, какой есть. Нельзя одновременно и рыбку съесть, и нахуй съесть. В этих стенах нету пути назад. И я забуду все, что ты когда-то сказал. И ты, пожалуйста, все это тоже забудь. Все равно ничего нам уже не вернуть. В этих стенах мы запутались и прячется свет. В этих стенах все запутались и рэпа здесь нет. Ты, пожалуйста, все то, что я скажу, забудь. Все равно ничего нам уже не вернуть. Перед нами вершина и налицо наш прогресс. Но мною движет не жадность, а спортивный интерес. Бабе в рэпе не место, мотивируй почему. Да я просто из вредности вас всех наебу. Да я не злая, вы сами все полезли на рожон. И мне пришлось вас кромсать, как Т-34 Peugeot. Стар зажжен, я в рэпе давно, парень, а ты одни понты, виды просты. Сначала попади в биты, я убираю фейк четко. Так что фейк, ты прости, тебя здесь нет на момент даже лет пяти. Ты один, хотя с толпой, мы без толпы, но мы вместе. Не пугай нас толпой, хотя пугай так интересней. Чё, ага, да мы с тобой не наравне. Сегодня гангста, ты тупак, а завтра барби, ты на дне. Чё по мне, да просто видно, ты сражаться устал. Ты словил аут в рэпе, а я как прежде инстайл. В этих стенах нету пути назад. И я забуду все, что ты когда-то сказал. И ты, пожалуйста, все это тоже забудь. Все равно ничего нам уже не вернуть. В этих стенах мы запутались и прячется свет.